Алиса Ковалевская. Нецелованная. Читает Елена Порошина. Аннотация. Я всегда любила Глеба, своего учителя географии, до мурашек, до потери дыхания. Но на выпускном он разбил мне сердце, сказав, что это невозможно. Спустя годы я переехала в Москву, надеясь на новую жизнь. Судьба сыграла злую шутку или подарила шанс. Теперь он мой босс. То, что начиналось как подростковая влюблённость, полная слёз и отчаяния, переросло в настоящую, всепоглощающую любовь. Только кто я для него? Пролог. Ждать, когда он останется один, пришлось недолго. «Глеб Сергеевич», — сказала я, подойдя, — «можно с вами поговорить?» «Ася?» — он осмотрел меня, будто вскользь, но я уже не была уверена в этом. «О чём?» «Мне... я кое-что хочу сказать вам». Он напрягся, и я ощутила это. «Может быть, вы и знаете, но...» Я вздохнула поглубже. Это оказалось труднее, чем я думала. Стук сердца мешал говорить, слова кололись, но больше молчать я не могла. Он показал в темноту на угол школы. Мы отошли туда, и он встал ко мне лицом. Во рту совсем пересохло. «Что ты хотела?» С другими он говорил с улыбкой, а теперь его голос звучал ровно, даже жестко, но я пересилила страх. «Я люблю вас», — сказала, не отводя глаз. «Может быть, вы и сами это уже поняли. Это получилось как-то само собой. Я думала, пройдет, но нет. Я люблю вас, Глеб Сергеевич. Глеб». Я взяла его за руку. «Послушай, Ась». Он вытянул ладонь. «Ты хорошая девушка. Очень хорошая. Но это неуместно». «Что неуместно? Любить вас?» «Да. Я твой учитель». «Уже нет». Голос зазвучал громче. «Школа закончилась. Все вот это вот...» Махнула на сцену. «Это точка. Причем здесь то, что вы были моим учителем?» «Я всегда буду твоим учителем». «Вы всегда будете мужчиной, а я женщиной. Вот кем мы будем. Я люблю вас, слышите?» В отчаянии я сделала к нему шаг. Посмотрела в его глаза. Из приоткрытых губ вырвалось дрожащее дыхание, и я, поднявшись на носочки, коснулась его губ своими. Он стоял, не шевелясь, словно каменный, и отчаяние охватывало все сильнее. Его губы не шевелились. Он не отвечал мне. Я отступила от него. В его взгляде было лишь сожаление. «Извини, Ася. Я не могу ответить на твои чувства. Давай забудем об этом разговоре». «Можете забыть», — глухо ответила я и услышала слезы в собственном голосе. «А я не забуду. Никогда не забуду». «Право твое. Только пройдет несколько месяцев, и ты сама поймешь, что это была глупость, а не любовь. Я твой учитель, Ася, не более того». Он пошел обратно, к свету, к сцене, к музыке, к Юльке и Маринке. Слез не было, только влажная пелена перед глазами. Вечер облизывал мои плечи, а изнутри поднималась горечь. Я сделала шаг от школьного двора, а потом еще и еще, пока не вышла за ворота. Что плачу, поняла только, когда слезинка упала на грудь. Но я все шла и шла, пока не оказалась в пустом дворике с перекошенной горкой и упавшей на один бок детской каруселью. Нужно было встать, но я не могла. Сидела, пока небо не стало светлеть. Вот он, первый рассвет моей взрослой жизни.